340. Многие из лучших понятий извращены. Прекрасно звучит «все прощение», но люди умудрились сделать из него уродливое обличье. Высшие силы все прощают. Таким образом, все преступления допускаются. Но дело не в прощении, которое вполне возможно, но в изживании содеянного. Справедлив закон пространственного заживления, нанесенная рана требует врачевания. Самоисцеление требует времени, ибо порванная ткань должна починиться. Лучшее созвучие аум может способствовать залечиванию ткань, но все созвучия цвета и аромата могут способствовать, если психическая энергия допустит такое сотрудничество.